Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе, замечательное, прекрасное утро. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, студия Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Вчера, 24 ноября, отмечался День моржа. В 2008 году, 24 ноября, Всемирным фондом дикой природы был учрежден День моржа. Так защитники природы привлекают внимание общественности к неблагоприятной ситуации, связанной с сокращением численности млекопитающих и проблемам выживания тихоокеанских моржей. Наши соотечественники отмечают этот праздник иначе. В День моржа любители закаливания открывают сезон купания в холодной воде, устраивают на водоемах массовые заплывы, различные соревнования. Во многих городах России открыты клубы зимнего плавания со своими традициями и мероприятиями. Вот прям свежестью повеяло сейчас от холодной воды. Любители холодной воды, моржи, так называют людей, которые занимаются моржеванием, то есть плаванием в ледяной воде. Таким образом, День моржа – это торжество для всех людей, ведущих здоровый образ жизни и увлекающихся закаливанием организма холодной водой. И у нас на связи человек, который последние годы не мыслит свое существование без плавания в холодной воде. Призеры неоднократно в всероссийских соревнованиях в открытой воде – Алексей Титов из города Фурманов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще, как пришли к мысли погружаться в ледяную воду? Как вообще к этому приходят люди? Я прекрасно понимаю, что есть какие-то добрые традиции в определенный день окунаться в купель или есть истории закаливания, но вот чтобы решиться полностью погрузиться в воду, еще не просто окунуться и выскочить бегом по снегу, а продолжать плыть, это вот такое сильное решение. Да, я вас понял. Ну, дело в том, что в основном, в большинстве случаев, все приходят с ритуала крещения, ну, вот сам процесс вот этот, как там, традиции, и уже, ну, многие этим ограничиваются, и большинство этим ограничивается. Естественно, кому-то хочется повторно ощутить эти ощущения, которые происходят во время ныряния, после. Опять же, такая мотивация, то есть преодоление себя вроде и страшно, и хочется потом гордиться, что ты это сделал, решился, а после того, как решился, уже происходит, ну, выброс эндорфины, как угодно. Потом уже как-то происходит привыкание, и уже не мыслится уже без окунания в холодную воду в дальнейшем. Алексей, Алексей, подскажите, а вы морж со стажем уже? Да, я уже, сейчас я вам точнее скажу, где-то в 2008-2007 году вот первый раз это вот произошло. Ну, то есть первое окунание, потому что я даже не представлял, что я смогу это сделать. Угу. Потому что я сам с Узбекистана приехал, ну, уже в 90-х, конечно, но все равно мне к холоду негативно относился. И потом вот первый раз произошло на крещение, соответственно, ну, недопонял. И потом у нас председатель клуба Анатолий Петров узнал, что у меня было, ну, плавало раньше профессионально в бассейне, ну, вот спортом занимался. И проходят мероприятия спортивные, то есть уже на скорость заплывы, на время заплывы, на дальность. Вот. И вот он говорит, почему бы тебе не попробовать к нам? Я сказал, почему бы и нет. И все потихоньку, шаг за шагом, так получилось, что втянулся. И вот определенных результатов добивались на различных соревнованиях разных уровней. Алексей, вот ваша организация, да, она называется «Морж», да, по-моему, как правильно? Нет, у нашей организации в каждом городе существует клуб любителей зимнего плавания, клуб моржей, как хотите это назовите. Угу. Вот, например, у нас форменный клуб «Нептун». В Иваново это клуб «Пингвин» с председателем постоянным Александром Морогиным. Приволжский айсберг. Ну, вот так вот они локализуются по месту жительства. Ну, и, соответственно, пересекаемся на мероприятиях, друг к другу в гости ездим. Ну, мы на прошлом году вот как раз разговаривали с Шуйским клубом, и они всячески отсылали фурманов, потому что фурманы, говорит, очень глубокие традиции моржевания, и достаточно хорошие мероприятия проходят. Расскажите нам о этих традициях и мероприятиях, которые проходят у вас. Да, насколько я знаю, клуб, дай бог памяти, 1963 году, вот что-то в этом районе, да, то есть клуб с богатой историей такой, у нас вот, ну, сейчас наш председатель, соответственно, там он и основатель этого клуба, Анатолий Петров, вот, он, знаете, вот нас и организовывает, организовывает все эти мероприятия. Потому что, ну, редко кто так возьмет на себя ответственность, это приглашение, это там бегание по инстанциям, утрясание там со сводом, с МЧСом, со, ну, много всяких мероприятий, чтобы организовать такое, ну, мероприятие, извините. Вот. И поэтому вот у нас раньше, конечно, было поглобальнее, к нам приезжали с Москвы, с Рыбинска, Ярославля, Нижнего Новгорода. Ну, а сейчас потихоньку, не знаю, в связи с кризисом, в связи, может, действительно как-то что-то стало с логистикой похуже. То есть у нас более ограниченный такой ареал вот этих приглашенных людей. Ну, как называется мероприятие по плаванию в открытой воде у вас, да? Ну, вот уже два года подряд вот с Иванова Владислав Людов организовывает «Морозко». Это такое... Ну, это соревнование, спортивное соревнование. Угу. Даже на этап Кубка мира претендует, ну, потому что проходят такие соревнования уже по всему миру. Вот, и приглашаются со всех концов страны, с Нижнего Тагила вот приезжали, ну, если вот подальше там брать. Вот в том году приезжали, были соревнования с таким большим количеством участников, и все очень хорошо отзывались об организации. Алексей, а как часто вы, вот как регулярно и как часто вы плаваете, если не учитывая соревнования? Ну, все равно подготовка. Нет, плавают, это уже как тяга происходит. То есть хочется, и, естественно, там 3 раза в неделю, 4 раза в неделю, как если позволяет возможность. То есть и не только окунуться, поплавать. Сейчас, конечно, уже реки встали, и как лед наладится, уже будем пилить прорубь. И постоянно ее поддерживать. И все, в определенное время собираемся, члены клуба, поплаваем там, по 5 минут там каждый тут. Все, пообщаемся, расходимся. Через день-два опять пропилим, освежаем прорубь и так. Ну, купель в Приволжске есть, тоже с ледяной водой. Алексей, а вы летом плаваете, купаетесь в речке? Тепло вроде. Ну, как-то да, это мы вот... Нет. Во-первых, я не любитель так купаться просто. Вот бы лучше в бассейн бы сходил и поплавал. Купаться, плескаться, это не для меня. Ну, конечно, ну почему вот на море ездишь, плаваешь, так унешься. Ну, я еще летом езжу на соревнования на дальней дистанции, на 5 километров, там, ну, в основном 3 километра, 4 километра. Ну, это летний вот мой такой этот график соревнований. Это по на открытой воде, да? Да, на открытой воде вот. Тут серия соревнований проходит там от 5000, ну, 5-3000 метров. 10 редко кто делает. Но в холодной воде вам комфортнее? В холодной воде креативный, просто экстремальный, вот, скажем так. И повышается тонус, ну, те же там эндорфины, счастье такое. И до, и во время, и после. Ну, ты опять же, например, определенный закаливающий эффект. Потому что, как правило, так, когда изучали, конечно, вот научную такую подоплеку вот этого всего моржевания. Потому что, когда при погружении в холодную воду, кровь отливает от всех конечностей, вот почему руки-ноги мерзнут, и начинает приливать, сохранять организм там, к внутренним органам, сердце, печень, легкие. И обильный приток крови, повышение температуры внутри организма способствует даже излечению от болезни, а не говоря уже там, омолаживающих эффектов, повышение иммунитета, ну и все сопутствующее. Но это все с научной точки зрения. Алексей, вы вот уже почти 13 лет занимаетесь плаванием, да, в холодное время года, моржеванием занимаетесь. А вы сами на себя ощутили вот эту вот разницу, что до и после? Чихать меньше стали, может быть, несомненно, или больше? Это однозначно, потому что зимой раньше 2-3 раза это у меня... Постоянно были болезни с температурой. Конечно, не сложно их, но все равно это было регулярно. И даже осенью, там, летом, может, когда-то что-то простывал. Сейчас, тьфу-тьфу, абсолютно даже никаких там симптомов, каких-то намеков на простуду, на насморк, на кашель там. Вот. То есть это прям разительно отличается. Буквально там через год-два уже... понимается, какой эффект достигнут. А если вот обычный человек сейчас нас послушает, он говорит, а я тоже не хочу болеть, я тоже хочу свой организм пойду. Как-то да, поддержать, пойду окунусь, вот уже холодно стало. Как правильно начинать? С чего надо начать? Ну, разумеется, сразу нельзя вот так нырять. Разве вот на крещение там одномоментное происходит, там встряска, тут однозначно никто не заболеет, а тут планомерно подходить под холодным душем окачивание. Кто в доме, почему бы нет, ведром холодной воды выйти, облиться, домой заскочить, обтереться. Это вот будет, ну, снегом тем же обтереться. Постепенно, то есть моментальное такое охлаждение организма, оно абсолютно ни к чему не приведет, потому что организм мобилизуется в такой стрессовой ситуации, то есть ничего не заболеет. Единственное, там противопоказания определенные есть, там сердечная недостаточность, там почечная, опять же, там кому-то противопоказано. А в остальном никаких противопоказаний нет. Пожалуйста, кто хочет, закаляйтесь, приобщайтесь. Это очень хорошо, это хорошее дело. Начинать надо с малого и постепенно. Да, конечно, никто не заставит на 5 минут сразу там в прорубь и плавать. Да, моментальное погружение, оно ни к чему не приводит, только хорошие результаты дает. То есть дома холодный душ сначала или ванна? Контрастный опять душ. Же, контрастный тоже он определенный эффект оказывает. Вот потихоньку там, даже детишек маленьких обтирают, знают тоже. У нас он, Александр Киселев, он своих детей приучает, тоже заставляет нырять. А вообще в каком возрасте люди приходят к моржеванию? Ну вот как начинают задумываться, а может быть мне как-то подготовить свой организм, может быть мне закаливанием начаться? Ну вот как-то возрасте? Осознанно пришли, да. В возрасте уже. Да, у вас да, вот слышу, разумеется, да, потому что в большинстве случаев, конечно, вот это происходит уже там после 30-40 лет, там у кого как. Потому что, я не знаю, может, в силу там возрастных там особенностей организма, может, там мировоззрение определенного уже, люди приходят к такому. Хотя есть, да, и помоложе люди, там, 25-30 лет. Там, Приволжский клуб вообще молодой клуб. Там все, то есть, после 20 до 30 лет, все, ну, чуть, может, старше, они все молодые. Молодцы, мальчишки тоже занялись, занимаются, тоже пересекаемся с ними. А ну, как... то есть я не знаю даже ограничений по возрасту. Ну, разные, да, вот 20-30, кто-то старше, взрослое поколение, да, совершенно разные люди, согласна. А кто больше занимается моржеванием, вот плавание в холодной воде? Больше, да, в наших клубах больше, конечно, в зрелом возрасте, там 40-60 лет, в таком возрасте уже. Может, времени побольше у людей появляется. То есть все-таки надо куда-то поехать, что-то выпилить, где-то организоваться, на какое-то мероприятие съездить. Может, из-за этого еще. А мужчины, женщины? А знаете, как-то... То есть у нас равенство, то есть 50 на 50. Это. У нас уж, представляю, все клубы, которые есть, где-то даже девчонок побольше. Так, в принципе, в основном... Ну, так паритет в этих пополам. Подскажите, Алексей, вот озвучили несколько клубов, Айсберг, Пингвин, Нептун. Клубы между собой дружат? Есть да, какой-нибудь, конечно. Может быть, соревновательный момент? Нет, полно. Это даже вот мы там в Углич ездим, пересекаемся, там огромный фестиваль такой зимнего пола, там зимних видов спорта идет. Вот. все пересекаются, все друг друга знают. Чаты у нас, то есть в мессенджерах постоянно, там все мероприятия озвучиваются, поздравления, или там новости какие. Ну и вот, я говорю, на мероприятиях пересекаюсь, сейчас, я говорю, несколько ограничено это все в связи с ситуацией в стране. Вот, а так раньше было намного больше. Даже вот на выходные дни пропилили, к нам приехали там с Иваново, там с Приволжска, с Шуи, все девчонки мои, все. Вы пропилили, поплавали, пообщались, все, разъехались. Заряд на целую неделю настроение. Как проходит вот это плавание? То есть вы встречаетесь, как-то разогрели, сразу ныряете, и все. А... и разошлись. А чай горячий, баня, нет, ну, это не приветствуется? Да, у нас было свое время, там нас приютили, скажем так. Ну, давали нам, значит, кров, так скажем, на лыжной базе. Сейчас что-то как-то нас ограничили. Ну, сейчас мы кстати, маржи народ-то неприхотливый, прям... палатку расстилаешь на снегу, вещи бросаешь, поплавали, растерлись, оделись. Девчонкам посложнее, но как-то выходим из ситуации, из положения. По походному практически. Да, то есть в таких спартанских условиях, потому что негде как-то... Ну, а что делать? Хочется, надо. То есть, я надеюсь, сейчас наш радиоэфир слушают представители, может быть, административных ресурсов, и с удовольствием обращаюсь к ним. Обратите внимание, люди всячески демонстрируют возможность человеческого здоровья. Вот, надо помочь людям найти место, положение, жительство их замечательного клуба, и чтобы движение это уже с 50-летним стажем в Фурманове, оно продолжало показывать пример и молодому поколению, что это здоровье. Здоровье, в первую очередь. Да, здоровье, настроение, здоровье нации, можно сказать. Да, совершенно правильно. Надеюсь, что услышат, может, что-то как-нибудь двинется. А мы напомним, у нас на связи Алексей Титов. Человек, который неоднократно принимал участие во всероссийских соревнованиях по плаванию в открытой воде и сейчас продолжает заниматься моржеванием вместе со своим клубом моржей в городе Фурманов. Алексей, вот такой вопрос. Мы говорим о проруби, мы говорим о зиме, но вот в прошлом году у нас зимой как-то вот не очень задалось, стал ли лед, не знаю, хорошо ли это или не очень хорошо он встал. В этом году. Когда начинается сезон? С чего вы ждете, когда встанет лед, или даже вот в межсезонье всячески подходите к берегам и с каких-то мостков, я не знаю, вот как вот. Ну да, вот мы вот буквально недавно закончили, потому что лед. Так вот даже вот ледок буквально там пол сантиметра, он руками разбивается дальше, чтобы пройти, ноги не порезать, и дальше поплыли. А там встал уже, надо ждать, чтобы. Был порядка 10 сантиметров, так чтобы спокойненько можно было не одному человеку, а там 10 человекам вокруг проруби ходить. Там натягиваем, соответственно, по периметру ограждающей ленты, чтобы там прохожие где-то... В полынью не попали потом, да? Дети, да, или еще что-то. Соблюдаем меры безопасности. А вот меры безопасности соблюдаете ли во время погружения? Ну, да, есть ли правила безопасного плавания? Да, вот на открытой воде. Конечно, одному не рекомендуется. Немногие это пренебрегают этим. То есть совсем одному прийти и искупаться. Вот, мало ли что. А так, ну, конечно, не плавать в водоемах, где течение. То есть существует вероятность, там, что если затянется под льдину. Не погружаться с головой, потому что бывает ориентацию потеряешь. То есть плывешь, у тебя шапочка на голове вязаная, чтобы уши не мерзли. И, то есть не погружаться с головой, все, больше тебе ничего не страшно. И вокруг твои друзья смотрят, как ты плывешь, поддерживают тебя. Потому что большую прорубь, как бассейн, не пропилишь. Максимум 2 человека может в ней плавать так спокойненько. А когда вы ходите на берег, что первым делом? Я понимаю, что голова в тепле, у нас там шапочка. Есть определенные правила? Сначала вытереться, одеваться, что вначале, вверх или ноги обуть в тепло? Разумеется, растереться. Ну, да, как знаете, что кровь отливает от конечности. Угу. Конечно, носки одеть, валенки. А остальное туловище, то есть оно, можно там еще ходить минут 5 на адреналине. Главное, не босиком. Да, не босиком, ну, перчатки одеть, вот все. Одели перчатки, валенки, и еще ходите, наслаждайтесь Вы когда вот так по берегу на адреналине, в перчатках, валенках и в шапочке, люди, прохожие, как реагируют, как на вас смотрят? Ну, прохожие, во-первых, мы там в одном и том же месте, там все. А, уже привыкли. Знаю, да, уже как-то, ну, смотрят. Ну, значит, людям нравится, значит, им-то хочется купаться. Я вот к валенкам тоже сам пришел, так случилось, что ежегодно стараюсь появляться в проруби на крещении, да, и понял, что когда раздеваешься, стоишь на снегу, ногами заходишь, ногами в прорубь выходишь, опять-таки ноги, и все время они в холоде, там, если там голова, руки еще, они как-то периодически то одеваются, то раздеваются, вот, то ноги все время замерзшие, и как-то вот, да, пришла мысль, что это валенки, прекрасное изобретение человечества, а ты в них подходишь к проруби, снимаешь также в них, одеваешься, а потом обуваешься, а потом на них встаешь и спокойно вытираешься. Они, очень удобно. На них, конечно, стоять можно же, да, прям бросить. Штуровать на них ничего не надо, потому что руки тоже замерзли. Угу. Опять же, одежду подбирать такую, чтобы без всяких застежечек, там трико спортивный, там свитер какой-нибудь без молнии. Вот все. То есть, чтобы минимально было, чтобы руки, конечно же, тоже замерзают. Вот, поэтому вот надо подходить к этому практичности, так и в одевании. Я слышала, существует такой миф, вот мы уже говорили о правилах безопасного купания, как правильно вот выйти, а как правильно заходить. Я знаю, что вот многие решаются обтереться снегом или в ледяной прорубь после баньки. То есть сначала вот разгорячился, тело разогрел, а потом уже в холодную воду прыгают. Или нет, надо раздеться, немножко остыть и уже поплыть. Ну, в идеале, конечно, баню никто не предлагает нам, но в идеале, конечно, там пробежаться там метров 300-400, вот как у нас тут есть стадиончик, кружочек пробежались, вот так чуть-чуть, даже не вспотели, но уже разгоряченные такие. Вот, и вот, во-первых, заходить будет не так страшно, вроде тебе тепло, хорошо, потому что если вы постояли, вам уже холодно, еще из холода в холод, даже так на психологическом уровне тяжеловато, хотя ничего страшного, то есть не произойдет. Вот оптимально это вот так разгорячиться, вот так же, когда прорубь пилим, то есть пока пилим, мы уже даже так вспотели, и уже, считай, разогрели, сразу поплыли без всякой подготовки. Все-таки разогреться перед плаванием однозначно, обязательно, да. Обязательно. Главное при погружении не сомневаться, потому что подойдя к проруби, начинают возникать мысли, может, в следующий раз, там, или только вот до коленок, а потом в следующий раз. Надо вот просто решиться и конкретно зайти, ничего не сомневаясь. Делать шаг вперед. Да, и ну, все, чтобы потом с собой гордиться. Собой гордиться. А вот врачи настоятельно не рекомендуют при погружении или выходе из проруби горячительные напитки, потому что это перепад, расширение сосудов, сужение сосудов от температуры. Рекомендуют только чай. Так ли это? Только однозначно. То есть алкоголь, прорубь несовместимы 100%. Потому что, во-первых, ну, да, сказали, сужение, расширение сосудов – это огромный минус. Плюс у тебя уже концентрация нарушается, координация нарушается движений. Ну, то есть теряется, кажется, связь с реальностью, то есть полностью противопоказано совмещать. Ну, чай, да, горячий чай после того, как поплавали, очень тонизирует, ну, согревает там, очень помогает горячий чай, травки какие, корица, имбирь, там, кому что нравится, мед, лимон, у всех свои рецепты. Разогревающие такие. Да. Да, романтика, вот снег, прорубь, вот, а тут чаек с имбирем, вот вообще красота. Что есть, то есть. Алексей, а подскажите, а у вас часто приходят в клуб новички и говорят, а вот мы хотим тоже так же? Или просто поглазеть. Поглазеть-то есть, любить. Нет, конечно, многие подходят, вот, а как вам, а надо бы. И это все ограничивается, вот, может, они так думают, эх, хорошо бы, а потом, когда дело доходит, приходите, мы вот тогда-то собираемся, и что-то никого не видно. Угу. Поэтому у нас определенно, вот, клуб, нет, подходят, это, конечно, ну, вот, бывает, даже некоторые доходят до того, что нырнут, и все, и потом до свидания. Ну, может, уже не хотят. Ну, может, это для кого-то вот просто само себе плавать не дано. Вот считается, что, например, прыгнуть с парашюта первый раз не так страшно, а вот второй раз намного страшнее. С погружением в холодную воду также? Первый раз еще неизвестно, а вот второй раз уже ход. Ничего не понимаешь, прыгнул, выскочил, ничего не ощутил. Второй раз тоже. Но я так думаю, что вот может быть, да, второй раз тоже, пока там еще по воспоминаниям от первого раза, но потом впоследствии уже будет тянуть постоянно тебя. Но это потом. Кстати, эти эмоции. Ощущения там физические, физиологические. Алексей, а отвлечемся немного от холодной, открытой воды. Вы дома душ холодный принимаете? Или теплый? Я как-то дома, теплый как-то помыться. Нет, я в своем доме живу, если вот как раз до последнего времени просто вот, когда лень куда-то ехать, он есть резервуар с холодной водой, берешь ведра 3-4, пока не надоест поднимать ведро. Хотелось, На улице? Да, я в своем доме живу. Сейчас снегом. Вот жена у меня тоже занимается этим делом. Босичком по снегу очень хорошо. Жену приучили, а дети, внуки? Дети как-то нет. Внуков пока еще нет, но дети нет. Видно, вот пока они еще не созрели до этого. Не доросли. Да. Хотя уже взрослый, но еще не до такой степени, чтобы нырять. А вы сказали, вот мы говорим сейчас про купание, про плавание в воде, но вы сказали категорически не погружать голову в ледяную воду. Ну, вот, да, я так, это по моим собственным ощущениям. Угу. Вы говорили про безопасность, да, потому что все-таки кругом этот. Опять многие погружают, им от этого... Может, это... Я вот за голову всегда переживаю, и поэтому стараюсь как можно меньше ее окунать в холодную воду. А если окунаю, одеваю тряпочную шапочку и резиновую сверху. И оно уже можно и плавать как в бассейне. Ага, то есть утеплить? Да, я бы не рекомендовал. Но там элементарно даже высушить волосы на морозе будет проблемно, сложно, особенно девушкам с длинными волосами. Ну, то есть мы не сравниваем крещенскую историю, когда трижды окунаются головой. Да, тут там, вы там дольше находитесь в воде, получается. Да, это совсем по-другому. Хотя многие тоже и в крещение, там не принципиально, что с головой. Главное, сам факт окунания в купели. Алексей, вот в завершении нашего разговора, что бы вы хотели пожелать людям, которые вот сегодня послушали нас, где-то на подкорку записали мысли, ведь у меня было желание, ведь каждый раз, окунаясь в проруби, а вдруг попробовать проплыть, а ведь силы-то есть, а ведь выходишь, получаешь действительно заряд энергии, бодрости, вот, и все тело дышит как-то после ледяной воды гораздо по-другому, и вот эта эйфория, которую вы описывали, она присутствует, и вот люди, которые хотят попробовать присоединиться, что им для этого нужно? Кого искать? Я не знаю, у нас по области вы назвали очень много клубов, но вот куда обращаться? Ну, если в Иваново, да в соцсетях существуют странички наших клубов, там можно определиться в мессенджерах во всех, можно узнать, поговорить. Может, даже дайте мой телефон, пожалуйста, я направлю, кто в каком городе живет, вообще без проблем. То есть, пускай мы неофитам рады. Для пополнения, то есть, коллектива, это хорошо. Просто если люди захотят, они вас, значит, найдут в социальных сетях. Да, конечно, это можно так найти. Главное решиться на это. Желание так, надо порешительно к этому отнестись. Ну, окунуться раз-два. Понравится, нет. Ну, можно еще сказать про огромный оздоровительный эффект моржевания. Для здоровья очень полезно. 24 ноября – День моржа. Фонд дикой природы был учрежден вот именно этот День моржа. Так защитники природы привлекают внимание общественности к неблагоприятной ситуации, связанной с сокращением численности млекопитающих. Но наши соотечественники отмечают этот праздник иначе. День моржа, любители закаленной открывают сезон купания. Вы как-то отмечаете этот праздник? Для вас это тоже не день животного? Ну, вот сейчас пока между собой все поздравляемся. Я так думаю, что после обеда Прорубь у нас сейчас еще не пилить. Ну, окатимся по традиции холодной водой и все. То есть не будем график нарушать. Ну, в рабочем порядке все проходит. Как таковой не отмечается. Но в этот праздник... Потому что недавно традиции еще не сложились. В этот праздник считаете своим, да? Почему нет? Согласна с вами. Вот вы и формируете традиции как раз, да. И мы сейчас вместе с радиослушателями... Может, как-нибудь со временем они получатся, сформируются. Вот мы с радиослушателями вас поздравляем и всячески предлагаем всем присоединиться к моржеванию. Я, честно говорю... Все клубы Ивановской области, да и России тоже... Ну, тоже я присоединяюсь. Я вот тоже все посматриваю в вашу сторону периодически. Вот есть у меня такая внутренняя мысль, не забраться ли в прорубь помимо праздничных мероприятий. Вот, не попробовать ли себя в плавании в холодной воде. Ну, вот как-то вот думаю, к этому я все-таки когда-нибудь да и приду. Начни с холодного контрастного душа, Александр. Так он у меня периодически возникает, да. Ну, потому что напор спадает, и колонка гаснет. У меня контрастный душ периодически происходит. Спасибо вам огромное, Алексей. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях на связи был Алексей Титов, человек, который занимается моржеванием достаточно долго, морж со стажем, можно так назвать. Спасибо вам, Алексей, еще раз вас с праздником, с днем моржа. Мы и наши радиослушатели поздравляем вас и ваших собратьев по зимнему плаванию. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Как вы понимаете, моржевание – это форма закаливания. Закаливание – это система профилактических мероприятий, направленных на укрепление сопротивляемости организма неблагоприятным факторам окружающей среды. Закаленный организм даже при значительных колебаниях температуры окружающей среды поддерживает температуру внутренних органов в достаточно благоприятных границах, тогда как незакаленный организм не сможет так быстро отреагировать и, скорее всего, получит переохлаждение или перегрев. Кроме того, закаливание человека повышает выносливость, укрепляет нервную систему, нормализует обмен веществ. Закаливание считают одним из лучших и доступных способов сохранения здоровья. И вот об этом сегодня мы всячески пытались объяснить и рассказать нашим радиослушателям. Надеюсь, Алексей Титов и мы максимально донесли эту информацию. Да, не забывайте, что есть определенные правила при погружении в холодную воду. Да, и без наставников, без людей, которые будут смотреть за вами, хотя бы присматривать, не рекомендуется начинать первые шаги в плавании. И основные правила. Начинайте постепенно, и все должно быть в меру. И да. Голова в тепле. И голова в тепле. И ноги с руками тоже. Дорогие радиослушатели, для вас подготовили и провели эфир этот замечательный утренний. Звукооператор прямого эфира Александр Шквет. В студии была Александра Павлова. И Марина Кирьянова. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.